Мы вдвоем наедине, как прежде, спрячем наши чувства под одежду. Мы боимся говорить о том, как друг для друга мы важны. Словно миллионы лет знакомы, и порою встречи лишь условность. Чтобы все сказать, поверь, слова нам не нужны. Это наш последний шанс сделать попытку, а иначе желания наших сердец станут пыткой. В наших встречах нам не нужен третий. Я держу свою любовь в секрете, и твоя любовь укрыта тайной, но глаза не могут лгать. Сделай шаг всего один навстречу, и ему навстречу я отвечу. До безумия тебя мне очень хочется. Подойди ко мне. Спичка.